Глава 9. Разлепить глаза утром после ночи слез довольно сложно. У меня получилось лишь с пятой попытки. Веки опухли, горло першит, потому что еще выло в подушку. И щеки красные от соленых дорожек. В общем, отлично провела ночь. Нужно сказать спасибо королю и королеве за то, что разбередили душу и напомнили о моей настоящей любящей семье. После контрастного душа, переодевшись в белые бриджи и голубую тунику, я спустилась, наконец, вниз. В академии нас вымуштровали просыпаться в 6 утра. Но мы помним, почему я легла поздно. Поэтому неудивительно, что проснулась я слегка в полдень. Арвена не было дома. Он оставил записку, что уехал в академию. На столе лежали еще 3 письма, запечатанные красивой сургучной печатью. Я присела на стул и открыла одно из них. Аринель справедливо приглашал на прогулку на тейпах. Местные лошади, очень страшные и непривычные, но довольно милые. Следующее также было от горя папаши. Скорее всего, мне нужно было начать читать это письмо первым, так как в нем отец извинялся за вчерашнее поведение королевы и предлагал позавтракать в неформальной обстановке, дабы сгладить все углы и познакомиться со всеми ближе. И, наконец, третье письмо, официальное. Его явно писал не сам король, так как почерк другой и текст письма довольно сухой. Оно гласило, что через неделю состоится бал в честь принцессы Аринель и графа Арвена Фортдейла. Полагаю, мою фамилию специально опустили, так как я теперь уж точно не Крамер. Такое внимание претило мне. Я сходила к себе за пищими принадлежностями и ответила на оба письма отказом, выдумав очередную несуществующую практику у магистра Сари. Очень надеюсь, король не станет проверять. Не тут-то было. Только я позавтракала, достала одну из книг в кабинете Арвена и заварила себе крепкий чай, готовясь окунуться в интересное чтиво, зазвенел дверной колокольчик. Пришлось открыть. Настырный гость не умолкал. У порога стояли 2 гвардейца. А вот чуть дальше, на проезжей части, король со своей свитой на тейпах. «Добрый день, дочка!» Махнул Аринель настырный и показал на белую тейпу. «Добрый день, ваше величество!» Буркнула я, почесывая пятку об лодыжку. Видок у меня был тот еще. «Я же написала, что не могу составить вам компанию». «Правда? Видимо, твое письмо затерялось, и я твое молчание принял за согласие», — честно соврал папаша. Отказывать в лицо королю побоялась. Мало ли рассердится, велит схватить меня и доставить во дворец, чтобы самолично объяснить, как я не права. Я попросила одну минутку и, отправив вестник Арвену, переобулась в удобные башмаки, закрыла на ключ дом и вышла обратно к венценосной особе. Тейпами я за 5 оборотов научилась управлять, поэтому с этим проблем не возникло. Зато появилась другая проблема — принц, который внезапно появился с другого бока. Эти двое зажали меня с 2 сторон, и мы отправились на прогулку. «Это мой средний сын. Не наследный принц Авила, а Нориан», — представил своего отпрыска эльф. «Приятно познакомиться», — буркнула я, помня, что принцам тоже не понравилась новоявленная родственница. «Заметно», — хохотнул белобрысый и, поймав мой удивленный взгляд, подмигнул. Я перестала понимать этих эльфов. Пока у меня шел мыслительный процесс, король вовсю рассказывал об Анориане. Оказалось, что он не совсем сын Аринеля, а скорее сын его побратима и королевы. И ему 24 года, То есть он почти мой ровесник, и якобы, я в этом сильно сомневаюсь, конечно, принц сам вызвался сопровождать отца и познакомиться со мной поближе. У Аринеля всего один наследник, и это старший его сын, имя которого я честно прослушала. В этот момент Анариан склонился ко мне поближе и шепнул что-то из разряда «Неизвестно, сколько таких, как я, гуляет по Авилу». Шутку не оценила, бросила злобный взгляд и отвернулась. Прогулка заняла почти 3 часа. Король показал свои любимые места, а именно заповедный лес. Здесь я была однажды на 2-м курсе. Мы даже с Верой в болоте увязли и хотели посмотреть на необычных сигумы. Чтобы разрядить обстановку, рассказала про этот случай королю. Эльф слушал внимательно, и его голубые глаза иногда светились от веселья. Мужчины посмеялись над нашим злоключением, а Аринель заинтересовался остальными годами обучения. К концу прогулки я даже получила удовольствие от общения с мужчиной. Король был очень интересным собеседником. Он никак не выдал свою заинтересованность в изучении другого мира, но 5-й точкой чувствовала, что ему не втерпёшь, только не хочет делать это при принце, тот явно засланный казачок. Меня вернули к хмурому Арвену, который стоял, уперев руки в боки, как истинный муж, ожидающий свою гулящую жену. Руки в боки, ноги на ширине плеч, брови домиком и горящие аметистовые глаза. Я впечатлилась. «Подумай об ужине!» Король лично провожал меня к дому и остановился у ступеней, заглядывая в глаза. «У нас с Арвеном были планы», — махнула я беспечно. «Нам же к свадьбе готовиться. Вы же знаете какие-то хлопоты. Платье найти, костюм для жениха, музыку подобрать, храм выбрать». «Я тебя понял. Завтра пришлю своего секретаря. Он выслушает все пожелания и устроит все в лучшем виде», — огорошил меня король. «А свадьбу проведете во дворце». «Но...» «Не стоит благодарности. Это меньшее, что я могу для тебя сделать», — перебил меня Аринель навязчивый. И не успела опомниться, как была прижата к груди Арвена. Я так опешила от наглости короля, что даже не обратила внимания на слишком близкий контакт с эльфом. «Ваше Величество, может быть, чаю?» Влез граф со своими приглашениями, ущипнула его в бок и попыталась отлепиться. «Нет, Арвен, меня ждут еще дела». Я присела, ректор склонил голову, король важно кивнул и ушел к своей свите. «А-а-а!» — заорала я, пряча лицо в плече эльфа. «Я, кажется, сделала только хуже». «Еще немного лжи, и через неделю вместо помолвки нас поженят», — иронично заметил Арвен, подталкивая к дому. «Простите, ректор». Я не разделяла веселье эльфа и обдумывала план побега на Дальний Север. Мы прошли на кухню, и я предложила мужчине приготовить ужин. Арвен согласился мне помочь, и мы приступили к чистке и резке овощей. «Можно вопрос?» Я налила масло в глубокую сковородку и повернулась к ректору. «Конечно!» Мужчина как раз резал мясо. «Почему король так вцепился в меня? Я же ему уже сказала, что не его дочь!» «Эльфы не очень плодовиты. Особенно те, у кого сильная магия. Для них один ребенок — это уже дар небес, что говорить о 2 или более. Поэтому король не отстанет от тебя. Ты все же дочь по крови от любимой женщины. Знаешь, как выбирают себе жену эльфы?» «Да, главный критерий, чтобы могла родить», — проворчала я. «Для меня это было ненормально. Будто корову на рынке выбирают, а не жену. Зато стало понятно, почему почти за 40 лет брака у короля и королевы всего лишь один наследник. Два других принца все-таки от побратимов. Их не считаем. И да, и нет. Есть еще один критерий, который влияет на будущее семьи и зачатие ребенка. Это какой? Не поняла я, забирая доску с нарезанным мясом и бросая в сковороду. Так скажем, не всегда внутренняя магия эльфа созвучна с силой женщины. Как у драконов с огнем? Да, примерно, но не настолько сокрушительно. И драконы слишком плодовиты, хмыкнул Арвен, протягивая чашку с луком. Получается, даже если эльф полюбит женщину, и она будет здорова во всех смыслах, они из-за разности магии не смогут стать счастливыми родителями? Это как-то грустно, ректор. Почему же? Женщина может родить от побратимов? Арвен еще немного ближе подошел и остановился, едва касаясь моего плеча. И потом, любовь — самое сокрушительное чудо, которому нипочем любые преграды. Магия чувствует детей природы и направляет. Перед нами живой пример. Ты. Аринель был с Эдит всего полгода. Я подняла голову. Только сейчас обратила внимание, что наши плечи соприкасаются. Мужчина стоит очень близко. Любит ректор нарушать мои личные границы. Если раньше я отпрыгивала от него, как ужаленная, сейчас стою себе и вдыхаю приятный лесной запах эльфа. «Мясо подгорает!» — хрипло заметил эльф, накрывая мою руку, держащую лопатку своей. «Да, простите!» Я все-таки отошла, выпуская лопатку и схватила чашку с нарезанными помидорами. Арвен сменил тему, мы больше не касались взаимоотношений эльфов, и вечер прошел в теплой дружеской атмосфере. Мы приготовили что-то похожее на рагу, поужинали прямо на кухне. Я забрала книгу, которую хотела почитать, и, пожелав спокойной ночи, юркнула к себе в комнату. Целая неделя пролетела как один миг. Следующим утром я упросила Арвена походить в академию вместе с ним, дабы избежать очередных прогулок с королем и его детьми. Пока Арвен закрывал свои хвосты, я проводила время в библиотеке. Она в академии довольно обширная. Есть все, от сказок и мифов до научных трактатов. Можно, конечно, похвастаться. Большую часть своей жизни в Этуме я проводила именно в библиотеке академии. В книгах можно было спрятаться от враждебного мира и уйти от реальности, что я успешно и делала. Хоть в доме ректора тоже было довольно много книг, среди них не было художественной литературы, да и дома у Арвена меня с легкостью мог найти король. Обещанный секретарь также явился утром следующего дня. Правда, его граф сам загрузил по полной программе. Я не слышала, что он ему сказал, но, по словам ректора, описал такие запросы, что за одну луну про нас забудут. Но вот этот день настал. День казни барона Айдена Йорна. Точнее, день его мучительной смерти. Я не знала, что придумает король, но с самого утра королевские гвардейцы обходили столицу и зазывали народ посетить в полдень центральную площадь. А нам прислали официальное письмо с предложением занять специальное ложе с королем и его свитой. Всей страсти рассказывать не буду. Мне стало плохо. Я, житель современного мира, была не готова к такого рода казни. Увидев, на чем едет Айден, меня замутило. Я выбежала из королевской смотровой и, прислонившись к стене шатра, зажала рукой рот. Все пять оборотов я мечтала, как мужчине воздастся по заслугам, но даже такого придумать не могла. Пока судья зачитывал приговор, я сидела на корточках, заткнув уши. Меня аккуратно подняли на руки и прижали к широкой груди. Я даже не сразу сообразила, что эта широкая грудь принадлежит мужчине. Просто всхлипывала и отгоняла из памяти представшую перед глазами картину. «Он заслужил», — шептал Арвен, убирая волосы с мокрого лица. «Это ужасно», — отвечала я, размазывая слезы. «Долго он будет так сидеть?» «Пока не умрет, полагаю», — ответил ректор. «Мне нужно поговорить с королем». Решительно шмыгнув, наконец узрела, что комкую пиджак собственного ректора и вообще на ручках у него сижу. Спрыгнула и, стараясь не смотреть вперед на помост, вернулась в вип-зал. А Ринель со своим семейством сидел чуть выше нас. Я поймала его взгляд и стрельнула глазками, он кивнул и поманил к себе. «Так, Каринка, вдох, выдох, вперед!» Пробираясь между аристократами, герцогами, лордами и другой знатью, я, наконец, поднялась к папаше. «Ваше Величество, закончите его мучения!» Зашептала я, протиснувшись между королем и демоном, который сидел рядом. «Нет!» — зашипел эльф, сверкая голубыми очами. «Пусть каждый видит и знает!» «Каждый уже видел!» Демону надоело сидеть, скрючившись, он потянул меня на себя, я плюхнулась к нему на колени, но не оторвалась от важного разговора. «Прошу вас!» — продолжала шептать, хватая короля за руку. «Птичка права», — влез к нам лорд Севера. «Это уже слишком, ваше величество». Полагаю, ваши подданные впечатлились и прониклись. Пора завершить эту пытку. Осознав, что я тут сижу на коленях у лорда, вскочила и возмущенно уставилась на мужчину. Пока у нас проходила битва взглядов, король, обдумав мои слова, принял решение и поднялся со своего трона. Судья, стоявший на помосте, замолчал. А Ринель Милостивый провел пальцем по шее. Я вздрогнула от громкого «Ах!». «Не поворачивайся. Твой мучитель мертв», — тихо прошептал лорд Айкальд, схватив мое лицо в свои прохладные пальцы. «Тебе незачем это видеть, пугливая птичка». «А вы слишком наглый, лорд. Хватит меня лапать!» — пробормотала я и, дернувшись, развернулась. Лучше бы, конечно, этого не делала. Палач как раз поднял отрубленную голову барона и показывал народу, а судья рассказывал, что такая участь ждет всех, кто посмеет надругаться над женщинами Авила. Меня опять замутило. Я прикрыла рот. Перед глазами появились черные мушки, предвестники подступающего обморока. Голова закружилась. Сидящий демон подхватил меня вновь на руки, и каким-то образом мы оказались за королевским шатром. «Отпустите меня! Немедленно!» Запаниковала я, барахтаясь в сильных руках. Лорд аккуратно поставил меня на ноги возле одного из пышных кустарников и придержал за локоть. Меня все-таки вывернуло. Если бы знала, не завтракала бы так плотно. Слезы брызнули из глаз. Я даже не знала, почему снова плачу. Потому что все действительно закончилось, мучитель Аринель страдал и умер. А может, потому, что с его смертью мои страхи не исчезли. Демон протянул платок, машинально схватила его и разревелась еще горше. «Ну все, пташка, если не прекратишь плакать, я решу, что тебе его жаль», — пробасил Айкальд и, развернув к себе, спрятал мое лицо у себя на груди. Я сама обняла его за талию, засовывая руки под сюртук, комкая пальцами белую рубашку и громко всхлипнула. А меня обволакивал прохладный воздух, посылаемый демоном. Сколько мы так простояли, понятия не имею, но я уже успокоилась, лишь изредка вздрагивала и ежилась от холода. К нам подошел король, и лорд передал мое тельце в руки папаши. Аринель тоже обнял, закутал меня в свою мантию и, что-то нашептывая, уволок в свою карету. «Куда вы меня везете?» — спросила, оглядевшись, так как Арвена с нами не было, и ехали мы в сторону дворца. Можно догадаться, куда. «Домой?» — буднично ответил Аринель упрямый. «После бала вернешься к своему жениху, а пока побудь со своим отцом, не отказывай. Я уже подумываю, что ты меня избегаешь». Король обиженно выпятил нижнюю губу и притянул меня к себе. Спорить сил не осталось. Вымотала меня эта показательная казнь. Я решила пока обдумать один момент. Сидя рядом с королем, в опасной близости, позволяя ему себя обнимать, я не чувствую отторжения. Мое тело не деревенеет, не впадаю в трясучку и бесконтрольную панику. Так же, как и с демоном-лордом. Ничего такого. Возможно, потому что король — мой отец по крови, и это как-то связано. Ну а лорд? Он меня спас там, на севере. И тоже как бы отец. Я знакома с его сыном, да и я была в таком состоянии, что обняла бы, возможно, даже дерево, лишь бы выплакаться. Придя к логичному объяснению, успокоилась и доверилась королю. Один день проведу с ним, порадую отца, а после бала уплыву на север. Надо только узнать у демонов, когда они собираются обратно.